Он протянул руку, взял меренгу, нарочито медленным движением поднес ее ко рту, откусил осторожно и принялся демонстративно жевать. По мертвенному лицу малыша пробежала судорога. «Нельзя!» — почти крикнул он. «Ничего нельзя брать руками в рот, будет плохо!» «А ты попробуй!» — снова предложил Комов, взглянул в сторону диагностера и осекся. «Ты прав, не надо. Что будем делать?» Малыш присел на левую пятку и сочным баритоном произнес: «Сверчок на печи, чушь! Объясни мне снова, когда вы отсюда уходите?» «Сейчас объяснить трудно», — мягко ответил Комов. «Нам очень-очень нужно узнать все о тебе. Ты ведь еще ничего о себе не рассказывал. Когда мы узнаем о тебе все, мы уйдем, если ты захочешь». «Ты знаешь обо мне все», — объявил малыш голосом Комова. «Ты знаешь, как я возник. Ты знаешь, как я сюда попал. Ты знаешь, зачем я к тебе пришел. Ты знаешь обо мне все». У меня глаза на лоб полезли, а Комов как будто даже и не удивился. «Почему ты думаешь, что я все это знаю?» — спросил он спокойно. «Я размышлял. Я понял». «Это феноменально», — спокойно сказал Комов. «Но это не совсем верно. Я ничего не знаю о том, как ты здесь жил до меня». «Вы уйдете сразу, когда узнаете обо мне все? Это так?» «Да, если ты захочешь». «Тогда спрашивай», — сказал малыш. «Спрашивай быстро, потому что я тоже хочу тебя спросить». Я взглянул на индикатор, просто так взглянул, и мне стало не по себе. Только что там был нейтральный белый свет, а сейчас ярким рубиновым огнем горел сигнал отрицательных эмоций. Я мельком заметил, что лицо у Вандерхуза встревожено. «Сначала расскажи мне», — произнес Комов, — «почему ты так долго прятался?» «Курвиспад», — отчетливо выговорил малыш и пересел на правую пятку. «Я давно знал, что люди придут снова. Я ждал, мне было плохо. Потом я увидел, люди пришли. Я стал размышлять и понял, если людям сказать, они уйдут, и тогда будет хорошо. Обязательно уйдут. Но я не знал, когда. Людей 4. Очень много. Даже 1 очень много, но лучше, чем 4. Я входил к одному и разговаривал днем. Я входил к одному и разговаривал ночью. Шарада. Тогда я подумал, один человек говорить не может. Я пришел к 4. Было очень весело. Мы играли с изображениями. Мы бежали, как волна. Опять шарада. Вечером я увидел, один сидит отдельно. Ты. Я подумал и понял, ты ждешь меня. Я подошел. Чеширский кот. Вот как было.